Глава 27. Он проснулся от того, что Энни растолкала его. В окно светило утреннее солнце, снегопад закончился. «Просыпайтесь, Соня!» Энни едва не дрожала от нетерпения. «На завтрак вам йогурт и вкусненькое вареное яичко, и пора приступать!» Он глянул на ее взволнованное лицо, и в нем неожиданно проснулось новое чувство. Надежда. Ему снилось, что Энни Уилкс — Шахразада. Ее мускулистое тело закутано в одеяние из прозрачной ткани, на ногах у нее розовые, расшитые золотом туфли с загнутыми носами. Она летала на ковре-самолете и, нараспев, выкликала заклинания, открывающие лучшие повести на свете. Но, конечно же, Шахразада — не Энни. Шахразада — это он. И если он напишет хорошо, если она не сумеет убить его, пока он не закончил, как бы громко ни повелевали ей сделать это ее звериные инстинкты, сколько бы ни твердили, что она обязана это сделать, наверное, тогда у него есть шанс. Он взглянул на бюро и увидел, что прежде чем разбудить его, Энни развернула машинку, которая ухмылялась своей щербатой ухмылкой и говорила им, что можно надеяться и бороться. Но в конце концов всем распоряжается Рок. Глава 28. Она подкатила его к окну, и впервые за многие недели его осветило солнце. Он ощутил, как его побелевшая кожа, на которой кое-где появились небольшие пролежни, бормочет от удовольствия и шепчет благодарные слова. С внутренней стороны в углах оконного стекла появилась изморось. Пол протянул руку и почувствовал, что от окна веет холодом. Это чувство освежило его и напомнило прежнюю жизнь, как будто он получил весточку от старого друга. Впервые за несколько недель, которые показались ему годами, он видел перед собой другой пейзаж, а не неизменные голубые обои, триумфальную арку, страничку календаря на долгий-долгий февраль. Он подумал, что будет вспоминать лицо мальчика на санках, его вязаную шапочку всякий раз, как наступит февраль, даже если ему суждено встретить еще 50 февралей. Он смотрел на этот новый мир с той же страстью, с какой в детстве в первый раз смотрел в кино фильм «Бэмби». Горизонт не слишком далек. Как всегда в скалистых горах, где обзор неизбежно закрывают вздымающиеся вверх горные склоны. Голубое утреннее небо идеально чистое, не облачко. Склон ближней горы покрыт зеленым лесным ковром. Между домом и краем леса полоса голой земли площадью акров 70 и безгоризненный белый снег, блистающий на солнце. Трудно сказать, что там под снегом, возделанное поле или луг. Только одно строение на этом фоне — аккуратный сарай. Когда она говорила о своей домашней живности или мрачно плелась мимо окна спальни, он представлял себе ее сарай ветхим, какие рисуют в детских книжках о привидениях, покосившиеся и просевшие под тяжестью снега деревянные крыши, пустые запыленные окна, некоторые из них заколочены досками, двойные двери, перекосившиеся и, может быть, висящие на одной петле. Но это ухоженная, опрятная постройка, выкрашенная в темно-красный цвет, походила скорее на гараж на 5 машин, принадлежащий преуспевающему деревенскому джентльмену, которому захотелось выдать его за сарай. Перед ним стоял джип Чероки. Возможно, ему уже лет 5, но за ним явно хорошо ухаживают. Рядом на самодельной деревянной подставке стоял бульдозерный плуг. Чтобы присоединить плуг к джипу, Энни нужно лишь осторожно подъехать к подставке, так чтобы крюки на бампере оказались напротив зажимов плуга и закрепить зажимы рычагом. Очень полезное приспособление для женщины, которая живет одна, без соседей, кого она могла бы попросить о помощи. Разумеется, кроме этих грязных подлюг, ройдманов, а от них Энни, даже умирая от голода, наверняка не взяла бы и свиную отбивную. Подъездная дорожка аккуратно расчищена, подтверждение, что она действительно пользуется данным приспособлением, шоссе из окна не было видно. «Я вижу, Пол, вам нравится мой сарай?» От неожиданности он обернулся. Из-за неосторожного, резкого движения проснулась боль, и тут же тупо вгрызлась в остатки голени и в соляной купол, заменявший ему теперь левое колено. Поворочилась там, заползла опять в свое укрытие и там задремала. Энни несла поднос с завтраком. Жидкая пища, завтрак инвалида, но при виде нее у Пола заурчало в желудке. Когда Энни подошла ближе, Пол увидел, что на ней белые тапочки с матерчатой подошвой. — Да, — ответил он, — выглядит превосходно. Она положила доску на ручки кресла и поставила на нее поднос. Затем пододвинула стул и села рядом с его креслом, чтобы смотреть, как он будет есть. — Хола, как сделаешь, так и выглядит. Так говорила моя мать. — Я поддерживаю порядок, потому что если махну на него рукой, соседи будут гавкать. Им только дай повод на меня наброситься или слух пустить. Пристойная внешность — это очень, очень важно. Что до сарая, то хлопот с ним немного, есть ток не запускать. Самое противное — убирать снег с крыши. — Гавкать, — отметил он про себя. — Надо запоминать лексикон Энни Уилкс для мемуаров, если, конечно, мне суждено когда-нибудь написать мемуары. Еще грязный подлюга, холла, потом наверняка будут и другие. Два года назад Билли Хавершем установил у меня на крыше сарая батареи. Включаешь их, они нагреваются, и снег тает. В эту зиму им уж недолго осталось работать. Видите, как все само тает. Он не донес до рта ложку с куском яйца всмятку. Рука застыла в воздухе. Он посмотрел на сарай. На крыше висели сосульки. С них капало и капало. Сверкнув на солнце, капли попадали в узкую, обледеневшую канавку для стока воды. — Еще нет 9 часов, а на улице 45 градусов. Около 7 градусов тепла по шкале Цельсия. Весело болтала Энни, а Пол представлял себе, как из-под тающего снега показывается задний бампер его Камаро, как он блестит. Ну, пока-то это ненадолго, 2-3 похолодания еще будет, и буря еще, может быть, будет, но, Пол, скоро весна, а моя мать всегда говорила, ожидание весны — это как ожидание рая. Он опустил ложку на тарелку. — Не хотите доедать? Уже все? — Все, — согласился Пол. В воображении он видел, как ройдманы едут из Сайдвиндера в своей машине. Яркий луч бьет в глаза миссис Ройдман. Она моргает, заслоняется ладонью. — Хэм, что там такое? Не надо, я не сошла с ума. Там что-то лежит, сверкает так, что я чуть не ослепла. Давай вернемся, я хочу посмотреть. — Тогда я все унесу, — сказала Энни. — А вы можете начинать. Она тепло и ласково посмотрела на него. — Просто сказать не могу, как я этого жду. Она вышла, а он остался в кресле у окна. Вода все так же капала с сосулек под крышей сарая. Глава 29. Нельзя ли достать другой бумаги, не такой, как эта? Спросил он, когда она вернулась, поставила перед ним пишущую машинку и положила бумагу. — Не такой, как это? — переспросила она и хлопнула ладонью по целлофановой обертке Корасабль-Бонд. — Но это самая дорогая. Я специально спросила в пищебумажном магазине. — Разве мама не говорила вам, что самое дорогое еще не значит самое лучшее? Лицо Энни потемнело. Желание оправдаться сменилось раздражением. Пол не сомневался, что вслед за раздражением придет ярость. — Нет, не говорила, — Зато, мистер Умник, она говорила другое. Дешево заплатишь, дешевку получишь. Он давно обнаружил, что климат в ее душе такой же, как весной на Среднем Западе. В ней ждет своего часа множество бурь. И если Пол был фермером, который увидел на небе то, что видел он сейчас на лице Энни, то немедленно велел бы своим домашним спуститься в погреб, чтоб переждать бурю. Лоб ее побелел, ноздри раздувались, как у зверя, почуявшего лесной пожар. Ладони начали сжиматься в кулаки и разжиматься, ловя воздух и снова выпуская его. Он нуждался в ней и был перед нею беспомощен, поэтому понял, что надо отступить, чтобы умиротворить ее. Как племенам в повестях Хагарда приходилось умиротворять своих богинь и приносить им жертвы, когда те гневались. Но другая часть его разума, более расчетливая и менее трусливая, говорила ему, что он не сможет сыграть роль Шахразады, если будет бояться и идти на попятный во время вспышки ее гнева. Если отступить, она только сильнее разъярится. Если бы у тебя не было чего-то, что ей крайне необходимо, — говорила эта разумная часть его мозга, — она бы отвезла тебя в больницу или убила бы, чтобы обезопасить себя от Ройдманов, ведь для Энни весь мир населяют Ройдманы. В ее восприятии они следят за ней из-за каждого куста. Мальчик мой, Полли, если ты не поставишь ту суку на место немедленно, ты уж никогда не сможешь этого сделать. Ее дыхание участилось, кулаки сжимались и разжимались все быстрее, и он понимал, что мгновение спустя она одолеет его. Собрав остатки мужества и отчаянно пытаясь изобразить в голосе сильное, но в сущности незначительное раздражение, он сказал: «Не надо, прекратите. Если вы выйдете из себя, это ничего не изменит». Она застыла, словно получив пощечину, и оскорбленно взглянула на него. «Энни», — спокойно проговорил он, — «это же ерунда». «Это ваш трюк», — возразила она. «Вы не хотите писать мою книгу, и выдумываете отговорки, чтобы не приступать к ней. Я так и знала. Эх, это не сработает, это...» «Это же глупо», — подхватил он. «Разве я говорил, что не хочу?» «Нет, нет, но вот именно. Потому что я хочу. Сейчас покажу вам, в чем проблема. Принесите, пожалуйста, коробку Уэбстера». «Что принести?» «Коробочку. Ручка карандашей», — пояснил он. «В газетах их часто называют коробками Уэбстера в честь Даниэля Уэбстера». Уэбстер Даниэль, 1782-1852 годы. Юрист, государственный и политический деятель. Славился своим красноречием. До сих пор считается крупнейшим оратором в истории США. Эту ложь он выдумал только что, но она достигла желаемого результата. На лице Энни отразилось полное замешательство. Она растерялась, соприкоснувшись с миром профессиональных понятий, о котором не имела ни малейшего представления. Замешательство смягчило и вытеснило гнев. Пол видел, что Энни даже не знала теперь, имеет ли она право сердиться. Она принесла коробку ручек, карандашей и швырнула ее перед ним на доску, и он подумал: «Ура! Я выиграл!» «О, нет, неверно! Выиграла Мизери!» «Но это неверно! Шахразада! Шахразада выиграла!» «Ну и что?» — проворчала Энни. «Смотрите!» Он распечатал пачку коросабль и извлек один лист. Затем взял остро отточенный карандаш и провел на листе черту. Потом провел вторую параллельную черту шариковой ручкой. После этого он провел большим пальцем по слегка шероховатой поверхности бумаги. Обе линии размазались в том месте, где палец прошел по ним. Карандашная линия расплылась сильнее, чем та, которую он провел ручкой. «Видите?» «И что?» «Краска с ленты тоже размажется», — объяснил он. «Не так сильно, как след от карандаша, но сильнее, чем паста авторучки». — А вы что, собираетесь тереть пальцами каждую страницу? — Все буквы размажутся за несколько недель или даже дней, если просто класть страницы друг на друга, а потом возвращаться к ним, — сказал он. — А когда работаешь над рукописью, это приходится делать достаточно часто. Постоянно надо проверять имена, даты. Энни, да что говорить, всякому, кто имеет отношение к книжному бизнесу. Известно, что редакторы терпеть не могут рукописи, отпечатанные на Корасабль-Бонд, почти так же, как написанные от руки. Не смейте это так называть. Я терпеть не могу, когда вы так говорите. Он посмотрел на нее с искренним удивлением. Что? Что называть? Терпеть не могу, когда вы опошляете данный вам Богом талант, называя его бизнесом. Прошу прощения. Есть за что. — жестко произнесла она. — С таким же успехом вы можете себя называть проституткой? — Нет, Энни, — подумал он, чувствуя прилив ярости. — Я не проститутка. Быстрые автомобили — это о том, как не быть проституткой. Этот роман помог мне убить эту проклятую суку Мизери. Теперь мне так кажется. Я поехал на западное побережье, чтобы отпраздновать освобождение от собственной продажности. А ты что сделал? Вытащила меня из разбитой машины и заперла здесь, чтобы ездить на мне. И в твоих глазах я время от времени замечаю, что какая-то часть тебя осознает это. Присяжные, возможно, сняли бы с тебя обвинение по причине психической ненормальности, но я не прощу тебя, Энни. — Сильно сказано, — заметил он вслух. — Но что касается бумаги, я достану вам вашу гребаную бумагу, — угрюмо сказала она. — Только скажите, какая вам нужна, я ее достану. — Вы должны понимать, что я на вашей стороне. Не смешите меня. С тех пор, как умерла моя мать, а произошло это 20 лет назад, никто не был на моей стороне. — Можете думать что угодно, — сказал он. Если вы настолько не уверены в себе, что полагаете, будто я не благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь, это ваши трудности. Он пристально посмотрел на нее и снова заметил в ее глазах оттенок неуверенности, желание поверить. Уже хорошо, очень хорошо. Он смотрел на нее честно и открыто, насколько ему удавалось имитировать открытость, и представлял себе, как перерезает ей горло осколком стакана, как навсегда вытекает кровь, снабжавшая кислородом ее больной мозг. По крайней мере, вы должны быть в состоянии поверить, что я за книгу. Вы говорили, что хотите ее переплести. Полагаю, вы собираетесь переплести рукопись, то есть машинописные страницы? Разумеется, я так и собиралась поступить. О, разумеется. Конечно. Ведь если ты отнесешь рукопись в типографию, там могут возникнуть вопросы. Может, ты ничего не смыслишь в книгоиздании, но ты не такой степени наивна. Пол Шелдон в розыске, и директор типографии запомнит, что примерно в то время, когда писатель исчез, в его типографию поступила объемистая рукопись романа о любимой героине Шелдона. И содержание заказа он запомнит обязательно. Заказ такой необычный, что его запомнит кто угодно. Один печатный экземпляр романа. Единственный экземпляр. Как она выглядела, господин офицер? Как же крупная женщина. Чем-то напоминает каменного башка из романов Хаггарда. Подождите-ка, сейчас я найду ее фамилию и адрес. Надо посмотреть в папке с копиями счетов. — Совершенно правильно, — сказал он. — Переплетенная рукопись может выглядеть очень элегантно, не хуже настоящей книги большого формата. Но, Энни, книга должна служить долго. А если я напечатаю ее на Корасабль-Бонд, через 10 лет у вас останутся только чистые листы. Конечно, если вы не собираетесь просто поставить ее на полку и не прикасаться к ней. — Конечно, не собирается. Ни за что на свете. Она будет раскрывать ее каждый день, может, несколько раз в день, будет носить с собою и жадно читать. На ее лице появилось странное каменное выражение, Ему не нравилась эта почти нарочитая демонстрация упрямства, она действовала ему на нервы. Степень ее ярости он мог вычислить, но это новое, непроницаемое выражение было в чем-то очень детским. — Не надо тратить слов, — произнесла она. — Я уже сказала, что достану вам бумагу. Сорт, когда вы приедете в магазин, скажите, что вам нужны две стопы. Стопа — это пачка в 500 листов. Знаю, Пол, я не дура. Мне известно, что вы не дура, — сказал он, однако занервничал сильнее. Боль снова начала путешествовать по ногам, а в области таза давала о себе знать даже сильнее, ведь он находился в сидячем положении почти час, и стала сказываться перемена привычной позы. — Ради бога, сохраняй хладнокровие, не потеряй того, что выиграл. Но разве я хоть что-то выиграл? Я выдаю желаемое за действительное. Попросите две стопы белой крупнозернистой бумаги, хороший сорт «Хаммермилбонд». Три от «Модерн» тоже. Две стопы будут стоить дешевле, чем стопа «Корсабль». Этого количества хватит, чтобы все написать и переписать набело. — Я еду сейчас же, — заявила она. Он тревожно взглянул на нее и понял, что она опять собирается оставить его без лекарства, причем в кресле, а сидеть уже было больно. И даже если она поторопится, к ее возвращению боль станет чудовищной. — Не надо ехать сейчас. — быстро возразил он. — Я могу начать и на «Корсабль», ведь все равно придется переписывать. — Только дураки приступают к важной работе с плохими инструментами. Она взяла пачку бумаги, потом схватила лист с двумя параллельными линиями, смяла в комок и выбросила его и пачку в мусорное ведро. Затем снова повернулась к нему. Каменная маска, изображающая упрямство, не сходила с ее лица. Глаза светились, как две тусклые монеты. — Я еду в город, — проговорила она. — Я знаю, что вы хотите начать как можно скорее, так как вы на моей стороне. Последние слова она произнесла с едким сарказмом и, как показалось Полу, с такой ненавистью к себе, о которой сама не подозревала. — Поэтому даже не стану тратить время на то, чтобы положить вас в кровать. Она улыбнулась, как уродливая кукла, и беззвучно приблизилась к нему. Ее пальцы коснулись его волос. Он содрогнулся, хотел сдержаться и не смог. Ее неживая улыбка сделала шире. «Хотя я предполагаю, что начало работы над возвращением Мизери задержится на день, или на два, или даже на три. Да, наверное, вы не сможете сидеть еще дня три, вам будет больно». Очень жаль. У меня в холодильнике стоит бутылка шампанского. Придется отнести ее в сарай. Энни, я могу начать, если только... Нет, Пол. Она направилась к двери, но остановилась и обернулась к нему. На него глядела каменная маска, и только глаза, две тусклые монеты, жили на ней. Мне хотелось бы, чтобы вы пока кое-что обдумали. Вы можете думать, что проведете меня. Я знаю, что кажусь глупой и медленно соображающей, но я не глупа, Пол, и умею соображать. Внезапно каменная маска разлетелась на куски. Из-под нее выглянуло лицо до безумия злобного ребенка. На секунду Полу показалось, что его страх достиг предела, и он сейчас умрет. Неужели он думал, что перехватил инициативу? Да как он мог? Как можно быть Шахразадой, если ты в плену у безумия? Она ринулась к нему. Колени ее подгибались, локти двигались, как поршни, рассекая затхлый воздух. Волосы падали на лоб и выбивались из-под заколок. Теперь она двигалась не бесшумно, она шла, как Голиаф, атакующий врага. Фотографии триумфальной арки испуганно затребезжала. «А-я!» — завопила она и опустила кулак на соляной купол, образовавшийся на месте левого колена Пол. Его голова откинулась назад, и он взвыл. На шее и на лбу вздулись вены. Боль вырвалась из колена и окутала его ослепительно белой вспышкой сверхновой звезды. Она рывком подняла пишущую машинку, как будто была сделана не из металла, а из картона, и швырнула ее на каминную полку. — Сидите, — сказала она, оскаливаясь, — и думайте, кто здесь главный. Думайте о том, что я могу с вами сделать, если вы будете плохо себя вести или попробуете меня обмануть. Можете кричать, если хотите, потому что никто вас не услышит. Ведь здесь никто не останавливается. Все знают, что Энни Уилкс сумасшедшая, и знают, что она сделала, хотя ее признали невиновной. Она подошла к двери и опять обернулась, предвкушая новую звериную выходку. И тогда он закричал, а ее ухмылка сделала шире. — И еще кое-что вам скажу, — тихо промолвила она. — Они думают, что я просто выкрутилась, и они не ошибаются. Подумайте об этом, Пол, пока я буду ездить за вашей гребаной бумагой. Она вышла, хлопнув дверью, так что затрясся весь дом. Затем Пол услышал, как поворачивается ключ. Он откинулся назад, весь дрожа и тщетно стараясь унять дрожь, потому что от нее боль усиливалась. По щекам текли слезы. Он вновь и вновь представлял себе, как она мчится к нему и изо всех сил, как молотком, бьет по тому месту, где когда-то было колено. И раз за разом его окутывал бело-голубой болевой взрыв. — Прошу тебя, Боже, прошу тебя! — стонал он, а в это время из-за окна доносился рев мотора отъезжающего Чероки. — Прошу тебя, Боже, освободи меня или убей! Освободи или убей! Затих удаляющийся звук мотора. А Бог не освободил и не убил Пола Шелдона. Он все так же сидел и плакал от боли, которая проснулась окончательно и вгрызалась в его тело. Глава 30. Впоследствии он подумал, что, не склонный к точным определениям мир, назвал бы все совершенное им в следующие минуты актом героизма. И он бы согласился с этим определением, хотя на самом деле совершил всего лишь необходимые для выживания усилия. В его мозгу смутно звучал голос какого-то домизумия, увлеченного игрой спортивного комментатора, Говарда Коссела или Уорнера Вулфа, или вечно сумасшедшего Джонни Моста, описывающий разворачивающиеся перед ним события в передаче «Футбол» в понедельник вечером. Как можно назвать этот вид спорта, когда человек стремится добыть лекарство, прежде чем боль убьет его? Гонка за допингом? «Этот Шелдон сегодня вытворяет что-то невероятное!» — вопил комментатор в голове Пола Шелдона. «Не верю, чтоб кто-нибудь из присутствующих сегодня на стадионе имени Энни Уилкс или сидящих перед экранами телевизоров поверил бы, что после такого удара человек способен заставить двигаться это кресло, но оно движется. Да, давайте посмотрим повтор». Пот струился со лба, заливал глаза, перемешивался со слезами. Пол слизывал соленую смесь с верхней губы, дрожь не унималась, боль, казалось, предвещала конец света. Он думал, теперь бесполезны все споры о боли. Никто в мире такой боли не знал, никто, как будто меня схватили черти. И двигаться его заставляла только мысль о Навриле, о капсулах, которые хранились где-то здесь, в доме. Дверь спальни заперта. Если лекарство хранится не в ванной на первом этаже, как он всегда подозревал, если она вернется и поймает его с поличным, все это не имело значения. Все эти мысли — только тени. Они по ту сторону боль. Возникнет препятствие, он преодолеет его или умрет, только и всего. От попыток двигаться пламя ниже пояса разгорелось сильнее. В ноги, глубоко в плоть, впивались раскаленные щипцы. Но кресло двигалось. Очень медленно кресло на колесах двигалось. Он сумел проехать около 4 футов.

однажды весной в Нью-Йорке 2,5 года назад. Скажем, ты вообще не собираешься угонять машину. Машина у тебя есть, просто маловато бензина. У тебя есть шланг, но в машине, из которой ты решил позаимствовать талику топлива, бак запирается. Проблема? Нет, если знать, что делать, ведь почти все запоры для баков детские игрушки, тебе понадобится всего лишь заколка для волос. 5 бесконечных минут ушло на то, чтобы развернуть кресло и подъехать к двери так, чтобы левое колесо почти коснулось ее. Замочная скважина старого образца, расположенная в центре тусклой металлической пластины, напомнила ему иллюстрации Джона Тэниела к «Алисе в стране чудес». Он подался в кресле вперед, издав очередной сдавленный стон, и заглянул в нее. Увидел он небольшой коридор, ведущий в соседнюю комнату, по всей видимости, гостиную, темно-красный ковер на полу, старомодный диван, обитый материей такого же цвета, абажур со свисающей бахромой. Слева находилась еще одна дверь, распахнутая настежь. Сердце Пола забилось сильнее. За этой дверью наверняка располагалась ванная комната. Он много раз слышал, как оттуда доносился звук льющейся воды, в том числе и тогда, когда она наполняла водою ведро, из которого он потом с такой готовностью пил. Не оттуда ли она приходит всякий раз, как наступает время для дозы лекарства? Скорее всего, именно оттуда. Он взял заколку, но она выскользнула из пальцев, упала на доску и покатилась в краю. «Нет!» — хрипло завопил Пол и накрыл заколку ладонью, прежде чем та успела скатиться на пол. Он сжал заколку в кулаке, и сознание его выключилось. Ему показалось, что на этот раз обморок длился дольше, хотя, конечно, наверняка сказать не мог. Боль как будто бы чуть-чуть уменьшилась, если не принимать во внимание дьявольскую боль в левом колене. На ручках кресла лежала доска, а на ней заколка для волос. На сей раз, прежде чем взять заколку, он как следует размял пальцы правой руки. «Пора», — подумал он, беря заколку с доски, — «не дрожать, не забудь, дрожать нельзя». Он потянулся к замочной скважине и вставил в нее заколку, прислушиваясь к гремящему в голове так ярко голосу комментатора. Липкий, как масло, пот заливал лицо. Он слушал. Нет, более того, он чувствовал. «Любой дешевый замок основан на простом шатуне», — объяснял ему Том Твифорд, показывая рукой, как работает шатун. «Предположим, вам надо перевернуть кресло-качалку». «О чем разговор? Вы беретесь за его дужки и тянете на себя всего и дел. То же самое с замком. Дерните шатун вверх, и быстро, пока он не вернулся на место, открывайте крышку». Он дважды поддевал шатун, но оба раза заколка соскальзывала, и он не успевал привести шатун в движение. Заколка уже слегка погнулась. Пол решил, что еще 2 или 3 попытки, и она сломается. «Прошу тебя, Боже!» — проговорил он, снова засовывая заколку в замочную скважину. «Прошу тебя, Боже! Ну что тебе стоит? Помоги мне чуть-чуть, я о большем не прошу». «Да, господа, Пол Шелдон был сегодня героем, но, по-моему, у него сейчас последняя попытка, трибуны замерли». Он прикрыл глаза, прислушиваясь к шороху заколки в замке, и голос комментатора стих. «Вот оно, туго идет, вот шатун. Его видно, он похож на гнутую дугу качалки, он давит на язычок замка, не дает ему выскользнуть, не дает Полу выскользнуть». «Детская игрушка. Главное — сохранять спокойствие. Трудно сохранять спокойствие, когда так больно». Левой рукой он взялся за дверную ручку и попробовал слегка надавить на заколку. «Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть». Мысленно он представил себе, как шатун медленно движется в своей тесной пыльной нише, как медленно отходит язычок замка. Никто не просит, чтобы язычок отошел полностью. Это никому не нужно. Переворачивать качалку никому не нужно, если вспомнить метафору Тома Твиффорда. Пусть только еще капельку отодвинется и отпустит дверь. Толчок! Заколка гнулась и соскальзывала одновременно. Пол чувствовал это. В отчаянии он повернул ручку и толкнул дверь изо всех сил. Щелчок! И заколка переломилась пополам. Причем одна половина провалилась в замок, и Пол был уже готов признать свое поражение, но вдруг осознал, что дверь медленно открывается, а язычок замка торчит, как железный ноготь. — Иисусе, — прошептал он, — благодарю тебя, Господи. — Давайте посмотрим повтор, — торжествующе завопил у него в голове Орнер Вульф, и тысячи зрителей, сидящих на трибунах стадиона имени Энни Уилкс, а также миллионы телезрителей, издали ликующий крик. — Не сейчас, Орнер, — прохрипел он и приступил к долгой, изнуряющей работе. Принялся разворачивать инвалидное кресло так, чтобы оно оказалось точно напротив дверного проема. Глава 31. Ему пришлось пережить скверную, не просто скверную, страшную, кошмарную минуту, когда показалось, что кресло не пройдет в дверь. Оно было шире, чем надо, не больше, чем на 2 дюйма, но эти 2 дюйма все-таки были лишними. Она вносила его в сложенном виде, поэтому оно и было тогда похоже на магазинную тележку, — мрачно сообщила ему память. В конце концов ему удалось протиснуться с огромным трудом, благодаря тому, что он наклонился вперед и ухватился руками за дверной косяк. Оси колес заскрежетали по дереву, но кресло все-таки выехало. После этого он снова отрубился. Глава 32. Из забытья его вывел ее голос. Он открыл глаза и увидел двустволку, направленную на него. Глаза Энни сверкали от ярости. — Пол, если ты так рвешься на свободу, — проговорила она, — я с радостью отпущу тебя. И спустила оба курка. Глава 33. Он вздрогнул, ожидая выстрела. Но ее, разумеется, не было в доме. Его мозг уже сообразил, что видел сон. Нет, не сон. Предупреждение. Она может вернуться в любую минуту. В любую. Дневной свет, проникавший через полуоткрытую дверь ванной, стал ярче, как будто полдень. Пол был бы рад, если б сейчас пробили часы. Но они упрямо молчали, так что он не мог узнать, насколько его догадка близка к истине. В прошлый раз ее не было 50 часов. Вот именно. А в этот раз она может пропадать 80 часов. Или уже через 5 секунд ты услышишь, как подъезжает Чероки. Кстати, мой друг, бюро погоды может сколько угодно предсказывать бурю. Но если спросить этих ребят, когда и где именно она разразится, ни хрена они тебе не ответят. — Логично, — пробормотал он и покатился в кресле в сторону ванны. Оказалось, что ванная представляет собой непритязательную комнату, и пол там выложен белой 8-угольной плиткой. Сама ванна стояла на полу на 4 когтистых лапах. Водопроводный кран над ней проржавел, рядом стоял белый шкаф. Напротив ванны помещалась раковина, а над ней аптечный шкафчик. И пластиковое ведро тоже было здесь, он заметил его краешек. В коридоре оказалось достаточно места, чтобы развернуться и подъехать к двери, но теперь его руки дрожали от изнеможения. В детстве он был хилым мальчиком и, как следствие, в зрелом возрасте заботился о своей физической форме. Но теперь его мускулы были всего лишь мускулами инвалида, и годы гимнастики, пробежек, занятий на тренажерах исчезли без следа. По крайней мере, дверной проем здесь был шире, не намного, как раз настолько, чтобы в него можно было проехать без одуряющего страха. Пол преодолел

как те, что она приносит ему каждые 6 часов. «Не применять без предписания врача», — гласила надпись на упаковке. «Господи Боже! Да ведь врач там, внутри!» — выдохнул Пол, сорвал зубами пластиковое покрытие и прожевал 3 капсулы сразу, почти не замечая, какие они дико горькие. Проглотив их, он помедлил, внимательно посмотрел на 5 оставшихся в упаковке капсул и проглотил еще 1. Потом он торопливо и испуганно огляделся. Конечно, он знал, что облегчение не может наступить так быстро, и тем не менее чувствовал облегчение. Казалось, иметь лекарство важнее, чем его принимать. У него появилось чувство, что он обрел власть над луной, вызывающей приливы. Он просто наклонился и взял в руки эту власть, изумительное, грандиозное состояние с примесью страха, ощущения вины за совершенное святотатство. «Если она сейчас вернется...» «Да, я все понял». Он посмотрел на коробку с лекарствами, прикидывая, сколько коробочек наврила серая мышка по имени Пол Шелдон, тайком прокравшаяся туда, куда не следовало, сможет утащить незаметно для Энни Уилкс. Он нервно хихикнул при мысли о том, что лекарство не просто подействовало на его ноги. Если выражаться точно, оно принесло настоящий кайф. «Давай двигайся, придурок! Некогда сидеть и балдеть!» Он взял 5 коробочек, всего 30 капсул, и заставил себя не трогать остальные. Затем перемешал все лекарства, надеясь, что в коробке теперь воцарился прежний хаос, аккуратно закрыл коробку и поставил в шкаф. По шоссе ехала машина. Он выпрямился в кресле и в паническом ужасе широко раскрыл глаза. Руки его инстинктивно вцепились в подлокотники кресла. Если это Энни, то он в ловушке, и ему конец. Он не сумеет вовремя добраться до спальни на этой неповоротливой махине. Может, ему удастся треснуть ее шваброй по голове, прежде чем она скрутит ему шею, как цыпленку. Он сидел в инвалидном кресле. На коленях у него лежали коробочки с образцами наврила, а ноги безжизненно покоились на подставке. Он сидел и прислушивался. Проедет машина мимо или свернет во двор. Шум мотора нарастал, нарастал, потом стал стихать. — Отлично, Пол. Малыш, может, до тебя не дошло предупреждение? До него дошло. Он в последний раз посмотрел на картонные коробки. Вроде бы они стояли так же, как и раньше. Полной уверенности быть не могло, так как раньше дымка боли застилала ему глаза. Но он понимал, что коробки здесь могут стоять вовсе не в беспорядке. При глубоком неврозе у человека обостряется внимание, и вполне возможно, что она в точности запомнила место каждой коробки. Этого не надо бояться. С этим можно только смириться. В конце концов, ему было необходимо лекарство, и ему каким-то образом удалось выбраться из своей комнаты и добраться до лекарства. Если последует наказание, что ж, он не мог поступить иначе. Правда, такое смирение — признак самой скверной перемены, которая произошла с ним по вине Энни. Он превратился в загнанное, сломленное болью животное, утратившее все моральные критерии для своих поступков. Он медленно развернул кресло, постоянно оборачиваясь, чтобы придать колесам нужное направление. Еще недавно одно такое движение заставило его кричать от боли, но сейчас боль отступала, ее заливал благословенный прилив. Он выкатился в коридор. Его пронзила жуткая мысль: если пол в ванной чуть влажный или грязный... Он оглянулся. Он настолько поверил, что колеса не могли не оставить следов на белых плитках пола, что на мгновение действительно увидел следы. Он тряхнул головой и посмотрел еще раз. Никаких следов. Но дверь ванной открыта шире, чем прежде. Он откатился назад к двери. Чуть повернул кресло, дотянулся до дверной ручки и наполовину прикрыл дверь, присмотрелся и слегка поправил. Вот так. Теперь все как было. Он уже начал поворачивать кресло, собираясь отправиться обратно в свою комнату, и вдруг заметил, что кресло развернуто как раз в сторону гостиной, а в гостиной в большинстве домов бывает телефон. Сверкнула ослепительная вспышка, и туман в его голове рассеялся. — Алло, полицейский участок Сайдвиндера, офицер АБВ у телефона. — Слушайте внимательно, офицер АБВ. И не перебивайте меня, так как я не знаю, сколько времени в моем распоряжении. Меня зовут Пол Шелдон. Я нахожусь в доме Энни Уилкс на положении пленника, по крайней мере, 2 недели. Может быть, месяц. Я Энни Уилкс. Приезжайте немедленно и пришлите скорую помощь. Только ради всего святого. Приезжайте, пока она не вернулась. Пока она не вернулась, простонал Пол. О да, пока она не вернулась. «Да с чего ты взял, что у нее вообще есть телефон? Ты что, слышал когда-нибудь, как она с кем-нибудь разговаривала? Кому она будет звонить? Добрым соседям Ройдманом? Пусть болтать по телефону ей действительно не с кем, но она же должна понимать, что бывают непредвиденные случаи. Она может упасть с лестницы и сломать ногу или руку, сарай может загореться». Сколько раз этот якобы имеющийся телефон звонил? А что? Он обязательно должен был при тебе звонить? Телефон должен непременно звонить раз в сутки, иначе приходит телефонный бог и уносит его в горы. Кстати говоря, я большую часть времени провел без сознания. Упускаешь шанс. Гонишь от себя счастливый случай и сам это понимаешь. Да... Он это понимал, но не мог устоять перед такими соблазнами, как образ телефона. Воображаемая трубка в руке, прохладная, черная, воображаемое жужжание диска при наборе номера, воображаемый гудок. Он повернул кресло таким образом, чтобы оно оказалось точно напротив двери гостиной, и поехал вперед. Воздух в гостиной был тяжелый, спертый, влажный. Несмотря на то, что шторы на окнах были опущены лишь наполовину и приоткрывали чудесный вид на горы, казалось, что в комнате слишком темно, наверное, из-за темных тонов. В гостиной преобладал темно-красный цвет, как будто здесь пролилось немало венозной крови. Над камином висел фотопортрет отталкивающего вида женщины. Маленьких глазок почти не было видно на мясистом лице. Сморщенные губы формой напоминали розовый бутон. Портрет был обрамлен вычурной золоченой рамкой в стиле рококо. Размер портрета примерно соответствовал размерам портретов президента, висящих в почтамтах больших городов. Полу не нужно было нотариально заверенного свидетельства, чтобы установить, что на фотографии изображена пресловутая матушка Энни. Он проехал чуть дальше. Левое колесо его кресла нечаянно толкнуло столик. Стоявшие на нем керамические безделушки покачнулись, и одна из них, глиняный пингвин, сидящий на глиняной ледяной глыбе, упала. Не раздумывая, он протянул руку и поймал фигурку. Это движение вышло почти непроизвольным, и быстрая реакция сделала свое дело. Он с силой сжал пингвина в кулаке, стараясь унять дрожь. Поймал. И хорошо. Да и на полу тут ковер. Может, она все равно бы не разбилась. А если бы разбилась? Завопило его сознание. Если бы разбилась? Давай, двигай к себе в комнату, пока ты тут не оставил следов. Нет, не теперь. И пусть он сейчас до смерти боится, но он добрался сюда очень дорогой ценой. Если есть шанс добиться успеха, его надо использовать. Он оглядел комнату, обставленную неуклюжей тяжелой мебелью. Ее облик должны были бы определять окна с полукруглым верхом и роскошный вид на скалистые горы, но на самом деле его определял портрет грузной женщины, заключенной в безвкусную золоченую рамку, изукрашенную завитушками.